Глава 16. Тренировка с Фелисами. По дороге продолжают маячить без дела молоденькие Фелиски в кимоно. То знакомые лица, еще не прихудованные из вчерашних кандидаток, то новенькие. Воины ржут на это в открытую. По дороге спрашиваю, что это за перлы такие. Оказывается, у Фелисок на меня очередь. Поделено время показаться передо мной. Одни помаячили, все, сваливайте, теперь мы... Сам засмеялся, когда очередная парочка молодух впереди нас поперек дороги как бы случайно пробежала. «Да...» — протянул один из кошаков. «Сколько ж сегодня визга будет, хвостов подтасканных и задниц выпоротых!» «В смысле?» — переспрашиваю, не совсем уловив идею. «Они ж хозяйство домашнее побросали. Матушки это так не оставят», — отвечают. «Прям взбесились из-за тебя, Крис. А то...» «Великий воин!» — снова с сарказмом Анжелистова. Вышли на тренировочную площадку, а точнее на площадь. Еще на подходе стал доноситься массовый шум тренировок. Крики, стуки, лязг и даже истошные вопли. «Ни хрена себе! Отгрохали целый полигон под покровом джунглей. А я и думаю, что так долго плетемся?» Нашли же место, где гигантские деревья не так близко друг к другу, а сверху, соответственно, очень много свободного пространства — лишь кроны метрах в 20 замыкаются, закрывая поле от жгучего солнца, а точнее ядра. На площади в нескольких футбольных полей чего только нет. Помимо арен для поединков, гимнастические городки из прутьев бамбука, полосы препятствий, как в армии, несколько стрельбищ для лучников, куча тренажеров любой формации, народу не счесть от мала до велика. Идут занятия с группами и абы как. Стук палок сливается во что-то монотонное. Школа Шаолиня отдыхает, но не все занято. Отдельно обособленная полянка поблизости ждет как раз-таки нас. А обособлена она обычного размера деревьями, скудными на листву. Судя по пошарпанным стволам, по ним здесь бегают, как по стене в матрице. Вспоминая, как скакала по стенам длани Вибисида, даже не удивляюсь. На нашей площадке местами со стесанной до земли травой упражняется Фелисов 10. Среди них три крупные мужеподобные женщины-БДСМщицы. Да и мужчины не лучше, полуголые качки. Это я в льняных штанах, льняной рубашонке, как учитель Жан-Клод Ван Дамм в кикбоксере. На самом деле в балахоне-то полегче, мошки не жрут, да и меньше обветвий цепляешься. Это у них кожа, как у слонов, а я парень нежный, шкурку берегу. Ищу глазами златовласую, но пока не видно, и думаю, что хорошо. Может, удастся перебеситься на девственницах, и дальше поедем. Слишком уж сильно на нее реагирую. Не думаю, что из-за золотых волос крупиц магии не увидел, скорее из-за бедер и красивой мордашки. При приближении к полянке воины живенько прекращают танцы и окидывают меня взглядами оценивающе. Мндя. Одна ирония в глазах собравшихся. Похоже, местные воины не поверили моим десятникам, а зря. Однако у меня нет на этот раз желания выделываться и калечить лучшую часть воинства Узимира. Все-таки в преддверии войны мы должны быть дружны, поэтому избираю путь легких выебов. Взгляды взглядами, но воины здороваются со всем уважением. «Слышала, ты знаком с величайшим воином Вибисидой», — заявила самая матерая женщина. «Вроде на твоей физиономии нет шрамов, значит, вы поладили, хотя она таких смазливых не любит». Еще одна бесхитростная и нетактичная бодибилдерша нарисовалась. Кошаки посмеиваются, но тихо. Непонятно даже над кем именно. «Да, всегда, когда виримся, обнимает. Она еще меня за задницу любит ухватить», — отвечаю вполне серьезно. «А, ну это признак симпатии», — соглашается бабища, даже не улыбнувшись, и демонстративно машет мечом мощным, плечо разминая. «Если наши тяжелы», — встревает старенький Фелис, кивая на груду здоровенных мечей, весящих килограммов по 20. «Я велю принести твой клинок. Кажется, ты пользуешься оружием суккубов». «Но оно ж полегче», — подкалывает жилистый Фелис, явно нарывается. «Не буду спорить, ваши мечи тяжелые», — отвечаю спокойно. «Но я бы лучше на вас полюбовался. Уж больно вы все хороши». Смотрит с подозрением, улыбаюсь. «То есть не желаешь поединков?» — уточняет все же самый здоровый. «А вдруг вы мне писюн отхватите, а мне еще на брачный ритуал надо целым явиться?» — отшучиваюсь. «Мы ювелирно не умеем», — подает голос вторая женщина с чересчур здоровыми ляжками и плоской грудью. Фигура типажа златовласой, но весьма грубого. «Тем более», — Смеюсь и иду к стенду с деревянными. «Я так и думал», — хмыкнул жилистый. «Ты мне нарывался», — шепчет ему старый Филис. «Не просто он, чую я». «Да мы знаем», — подал голос матерый, но негромко. «Чуть что Узимиру скажет, и без хвоста на границу любой из нас побежит». «Не переживайте, воины, не скажу», — говорю и снимаю рубашку, вешая на сук. Переглядываются, как нашкодившие. Думали, не услышу. Следом оценивающе смотрят на мой торс, особенно три дамочки. «Вот скажите мне, ребят, почему у ваших воительниц так мало одежды?» — спрашиваю бестактно, выбрав себе деревяшку. «А вернее, почему она такая крохотная?» Кошаки рассмеялись на это, будто я такой тупой вопрос задал, что он не может быть серьезным. «Чем меньше одежды прикрывает, тем больше насмешки от воительницы», — выпалила самая крупная бабища, у которой на сиськах пятого размера крохотные треугольники только соски прикрывают. «И в чем насмешка?» «В мнимой доступности», — выпалила лихастая с нотками кокетства. Дальше все делают вид, что я им больше не интересен, начиная тренировку. Старый кошак подгребает и на ухо шепчет воровато. «Чем меньше одежды, тем меньше щелки. Ну, ты понял, к чему я?» «Ух, мать моя женщина! Судя по логике, у Лиен там, походу, вообще крохотная писюшка. Может, кому нравится поздоровее щели? Здесь, как понял, на любителя. Вот как на крупную женщину поглядывают. Я и сам любуюсь ее ягодицами, блестящими от пота. Загляденье. Разминаюсь. Воины тренируются, между собой промывая мне косточки в попутных разговорах. Делаю вид, что не слышу. Залюбовался двумя дерущимися бабами, у которых то сосок вываливается, то половая губа вылезет, а тем временем к нашей площадке подгребает все больше народа. И не просто как зрители, а по соседству начинают тренироваться, уплотняя ряды. «Слушай, может, все-таки свои лучшие приемы покажешь? Хватит уже задницей перед всеми крутить», — не выдержал жилистый. «Вообще-то я позвоночник и таз разминаю», — отвечаю вполне серьезно. «Прежде чем мечом махать, надо все тело хорошенько растянуть и разогреть». «И это генерал, которому Узимир доверил наших лучших бойцов?» — раздался женский голос с насмешкой откуда-то со стороны. Ух, тут же сердце мое забилось чаще. У Фелисов глаза забегали. Некоторые затушевались. Один, статуей встав, от партнерши поляшки получил, но даже не пикнул. А вот Ильен нарисовалась, высказавшись обо мне нелестно. Но так эротично. Вышла на площадку в своей крохотной коже с косами золотыми, накрученными на голове, чтобы в бою не мешали, и с распушившимся сразу хвостом. Кошаки рты раскрыли языки, свесив. Так ведь и непонятно, к кому у нее симпатия. Но ответная реакция со всех сторон. Даже женщины на нее смотрят оценивающе, не скрывая зависти. Хотя на вид она не такая уж и мощная. Зато в принятой манере меч на плече широкий держит не по своим габаритам, намекая, что умеет не только хвост пушить. Я и сам обомлел на мгновение, но быстро перестроился, отбросил бутафорский меч и присел на ногу, вторую отставив для растяжки. Так, по крайней мере, не видно, что член поднапрягся. «После рассказов Рокона представляла тебя раза в два больше», заявила принцесса золотовласая сладко, ближе подойдя. «И что это за нелепости ты делаешь?» «Связки тяну, что не видишь?» Отвечаю сварливо, глядя снизу вверх на умопомрачительную крошку. «Попробуй, полезное упражнение. Всегда уроки нужно начинать с разминки». «Хм, а отчего же и нет?» Пожала плечами кошечка и передо мной опустилась. Присела на ногу, вторую ляжку в сторону, чуть вперед корпус подав эротично, и ощущение возникло, что у нее трусиков вовсе нет. Вытянутая, отставленная в сторону нога смотрится невероятно привлекательно. Но я делаю безразличное выражение на лице, как умеет только Ольви. Спасибо магичке за отличный пример. Надеюсь, что именно так и выходит, а не жалкое подобие. Перекатываюсь, усаживаясь на другое колено. Девушка повторяет, не отрывая от меня взгляда. Вылавливают реакцию, сучка. Ух, а мощные же у нее жилы, отходящие от паха. Позади виднеются округлости ягодичек, отчего мой член упирается в трусы. Мол, выпусти меня, орет истошно. Но я держусь, давлю своего подлого червя, не при всех же. Вот только встать на ноги в такой момент уже не выйдет. Поэтому, выполнив еще несколько перекатов, усаживаюсь на травку. Свожу пятки вместе и лягушечкой тяну связки, как в детстве учили. Уже не следуя примеру, Лиен разводит ноги шире и усаживается в поперечный шпагат, опустив свои реснички и показывая профиль лица. Спору нет. она меня сделала. В глотке пересыхает мгновенно. Кажется, что тонкий лоскуток, прикрывающий писюшку, вот-вот сдвинется. Жаль, что он из кожи, не видно проступающих долек. Но сейчас более интересное зрелище с другой стороны. Ибо кошечка сжала булки. Я в глазах кошаков, будто в зеркалах, вижу, насколько они ошарашены видом. И это при том, что должны были уже привыкнуть. Это я тут второй раз ее вижу и уже готов душу дьяволу отдать, чтобы внедриться между бедер. А эти-то что? Такое впечатление, что на площадке ее любят буквально все. Немного покрасовавшись, Лиен вскакивает, демонстрируя подтянутость фигуры, напряженность мышц пресса и ног. На это можно любоваться бесконечно, пока слюна во рту не иссякнет. «Бестолковые упражнения», — комментирует сучка. «Ты еще не все?» «Нет, пожалуй, посижу». Отвечаю и, собрав колени вместе, усаживаюсь поудобнее. «А то потянул что-то. Позанимайтесь пока без меня». Конечно, все дело в члене, который рвет мои штаны яростно и больно. Надо успокоиться, а то это ни в какие ворота уже. Впервые у меня такая химия. Лиен фыркает, разворачивается шикарной попкой и, ухватив с земли свой меч, идет к соратникам. В оппонента она выбирает себе крупную бабищу, с которой бы я не стал связываться во времена, когда не имел сверхсил. Парочка начинает понемногу упражняться. Напряжение со стороны кошаков спадает. Будто они все это время наблюдали за нами, затаив дыхание. А когда не срослось общение, выдохнули с облегчением. Залезгла сталь, все более громкие шутки в мой адрес пошли, а я пресс качаю, отжимаюсь. Дури с башки выбиваю тем самым. Со всех сторон уже с соседних площадок надо мной смеются, а я налюбоваться на Лиен не могу. Ноги в стойке широко расставляет, между ляжек на письку ладошку спокойно можно положить. Ткань примерно половину области закрывает, а остальное нежная загорелая кожа без единого прыщика. Ремни, перетягивающие ляжки, создают усиливающий эффект чулок. Как же я хочу эту крошку! Вскоре бойцы начинают уже серьезно драться. И я вижу, какая же Лиен быстрая. Намного быстрее соперницы. Да она ее размотала. Не проходит и двух минут, здоровая баба выдыхается, а это только набирает обороты. Как раз за счет мощных ног скачет, как стрекоза. Булки пружинят упруга и не дает моему безмозглому дружку покоя. Да еще и мечом тяжелым машет, как тросточкой. Сильная, стремительная и ослепительная. Удивительная красотка. Кое-как пересилив себя, перестал на них смотреть. Отвернулся даже. И вроде полегчало, сумел подняться. А кошаки, вероятно, раззадорившись в схватках, стали уже откровенную грязь на меня лить. Мол, я вообще ничего не умею. «Так и будешь тут маячить без дела, воин Крис?» — раздается от Лиен, слегка запыхавшийся. «Ты же обещал показать приемы, которыми победил Синда». «Похоже, Синда сам себя победил», — смеется жилистый. Он тоже двигался очень быстро в схватке. Не силой брал, а ловкостью. Хотя у них здесь не яростные бои. Лишь обозначают попадания. Потому что все свои. Тренировочные пары на нашей площадке встали. Ждут моей реакции. «Ладно, задолбали». «Кто здесь самый быстрый?» Спрашиваю, выпрямляясь. «Ну я», — отвечает жилистый. «Он чуть выше меня ростом, да и плечи шире». «Я бы поспорила», — хмыкает Ильен в низкой широкой стойке, вообще крошка, к которой хочется сзади пристроиться. «Значит, оба вставайте против меня», — брякаю, выходя к ним в центр. «Обычно я не бьюсь с одним или двумя. С пятью минимум, иначе слишком легко». Посмеиваются, ржут. «Вижу, народ по границе нашей площадки уплотняется, стекаясь с других». Все, надоело им делать вид, что упражняются. Всем интересно, что за гусь этот Крис, которого Узимир своим сыном провозгласил, и которого кошаки мои тут разрекламировали. «Мечи деревянные берите», — говорю им. «Мы не бьемся на палках, это ниже нашего достоинства», — выдает жилистый. «Как хотите, я буду с палкой, чтобы вас не поранить», — заявляю с ухмылкой. «У-у-у!» — загудел народ вокруг. «У-у-у!» «Стоит принять за оскорбление, воин Крис!» — подхватывает сразу жилистый. «А я, пожалуй, приму правила игры гостя. И тебе, Аркай, советую!» — выдает Лиен и дефилирует шикарной походкой до пирамидки с деревяшками. «Я не услышал ответа!» — скалится Аркай. Походу, он только и ждал провокации, чтобы наехать. «Нет, воин Аркай, за оскорбление принимать не стоит!» — ответил я спокойно и даже с улыбкой. «Это ж не бой до смерти в вызове или на поле сражения, а всего лишь первая тренировка». «А ты что-то знаешь о полях сражения, юнец?» — раздается со стороны с претензией. И к нам выходит здоровенная горилла, которая крупнее самого Узимира, раза в полтора. Таких мутантов еще поискать. «У-у-у!» — снова загудели кошаки и зашептали с ахами. «Сам Мурадор! Мурадор здесь! Великий Мурадор!» «Юнец!» — возмутился я. «А ты Великий Мурадор, полагаю?» «Он самый!» — ответил Верзила, скалясь ряхой, исполосованной шрамами. «На груди тоже куча борозд, ноги мощные, каждая ляжка, как моя талия, а руки, как мои ноги. В общем, шкаф большой, упадет громко. Вставай тогда, третьим будешь!» — отмахиваюсь. «Да ты не спятил ли, щенок?» — гремит Мурадор. «Попридержи язык, обезьяна!» — ответил я, оставив уже эту тактичность. Его тут же зашикали. Навстречу он не был, похоже, не знает, кто я, но ему все подсказки, вероятно, по боку. «Один на один с боевым оружием, и никак по-другому», — выдал Верзила. «Можно и с голыми руками, но тогда у тебя ни малейшего шанса. Переломаю, как тросточку. Узимир мне ничего не сделает, я сам принц клана Первого Когтя». Посмеивается народ. «Так будешь вставать третьим или продолжишь сопли жевать, принц?» — спрашиваю хищно. «Мурадор, да давай позабавимся, раз хочет», — раздалась радостная от Лиен. «Он же гость из людского королевства, а у них свои причуды». «Может, убить его и забрать себе Нелли до ритуала?» — выпалил Мурадор. «Не попутал, дурачок?» — так и подмывает сказать. «Успеешь еще», — говорит жилистый Аркай. «Тогда я первый нападаю», — заявил принц и поймал подброшенную ему палку, а затем воткнул свой гигантский меч, смахивающий на клинки черных рыцарей Гелока. Еле сдержался, чтобы не подойти и не оторвать ему голову за такой базар. «Тогда меня посчитают монстром, и кто его знает, какая волна негатива может пойти. Поэтому я все еще добрый простофиля Крис. Расходимся по углам под взглядами затаившихся зрителей, которых набилось плотно уже под сотню. Мурадор же не ждет, идет на меня первым, с видом будто хочет просто схватить и разорвать на части, совершенно не переживая, что может получить по морде палкой. Мне даже не нужно замедлять время, чтобы уйти из-под его лап загребущих. Подныриваю и бью по животу поперек. Конечно, палка отскакивает от мышц, как о стену горох, но я комментирую. «Ты ранен, Мурадор?» «Не согласен», — заявляет горилла и разворачивается, чтобы меня достать, но тут уже летит в атаку Аркай. Два удара отбиваю в нормальном режиме, а на третий приходится замедлять время, чтобы успеть уйти от разящего. Ловко же он меня подловил на противоходе. А все потому, что я расслабился, однако, чиркнув по бедру, я расхожусь и с ним. «Ты ранен, Аркай!» — констатирую и уклоняюсь в сторону от прыгающей на меня кошечки. Отклоняюсь в сторону, пробую поддать по шикарной жопе ударом наотмашь, но Лиен изворачивается так, что не достаю. «Ничего себе она ловкачка!» Омрачает впечатление, что за мной мчит здоровяк, как самый настоящий динозавр, готовый раздавить или сожрать с потрохами. Земля вибрирует. Толпа ахает, и я понимаю, что-то не то. Замедляя время на третий, оборачиваюсь в движении. Мля, этот гад сделал неимоверный рывок, чтобы достать меня. Прыгнул, вытянувшись, и эта туша килограммов под 150. Кручусь, как волчок, уходя от его лап. Мурадор пролетает мимо, но тут снова в бой вступает Аркай. Блокирую его удары один за другим. Палки стучат, зрители в восторге. Он ускоряется, я тоже. Готовит меня к очередному коварному выпаду. Знаю такой, Веби показывала. Когда отклоняешь противника в сторону, а потом бах, уже бьешь навстречу. Проводит прием и получает по пальцам, потому что хватит мне с ними нянчиться. Вскрикивая, роняет палку. «Ты без пальцев, Аркай!» Говорю ему, но кошак только больше злится. А вот и принцесса Пятого Когтя снова на меня летит с рубящим ударом, теперь уже оттолкнувшись от ствола дерева. Что за нелепые выкрутасы? Без замедления встречаю, но, стараясь не поранить, ухожу все же в сторону и, млять, зря. В меня тут же летит ее выставленная нога. Такая и вырубить может. Успеваю ускорить режим и поднырнуть, однако все же чиркает по шевелюре голень. Лиен, похоже, побыстрее Аркая будет. Ни хрена себе, самочка. А вот и здоровяк поднимается злющий, как бешеная собака. Но вперед него уже жилистый летит драться. Перекатываюсь, уходя из-под удара, и сам уже лечу на здоровяка. Бью палкой по шее, а следом достаю и по башке. А этому хоть бы что. Второй и третий удар по челюсти отпрыгиваю, чтобы не схватил. Верзила лыбится, сплювывает кровь на траву и идет на меня, даже не думая уходить в нокаут. «Сзади!» — кричат уже мои болельщики. Сразу двое. Лиен и Аркай атакуют яростно с победными оскалами. По идее, без шансов. Один в район башки целится, а вторая низ перекрывает боковым ударом. Взмываю в воздух, в замедленном режиме перелетая через них, долблю жилистого по затылку. Достал. Затем уже на снижение девицу собрался, но передумал, просто ногой толкнув от себя. Когда вернул время и приземлился, все, похоже, охренели. Аркай завалился, уткнувшись носом, и уже не встал, а принцесса Златовласая полетела прямо на здоровяка. Отшвыривая Лиен совершенно не по-джентльменски, Мурадор рвется на меня, как борец с умо, уже с лапами в растопырку. Рвусь в ответ, но в последний момент подныриваю и ставлю подножку. Не без усиления золотой брони, конечно, иначе переломит мои косточки, как пить дать. Гигант падает, пропахивая носом метра полтора. Встает и получает от меня смачного пинка прямо между булок, под яйца. Завалившись на бок, зажимает руками свои причиндалы и начинает выть. Лиен в 5 метрах стоит, взмыленную челку сдувая. Взгляд переполнен задором и уважением. Будем считать, Нелли, ты свою отбил. И зрители хохочут. Но сам еще не отбился, добавляет хитро. «У-у-у!» — загудили зрители на ее дерзкую заявочку. Оставшись одна, кошечка идет на меня осторожно, глаз обворожительных не сводя. Делает выпад, легко отбиваю, второй еще легче, ускоряется, не давая передышки. Удар, удар, удар, отбиваю все 3. Начинает изворачиваться, коварно бьет, крутится изящно, что залюбовался и чуть не зазевался. Вот попка промелькнула, а следом и палка по башке, но я успеваю поднырнуть, и тут ее колено мой лоб встречает. Но на этот раз я делаю рывок вперед, сокращая дистанцию, тараню ее, валимся, я прямо на нее, но успеваю кулаки выставить в стороны, чтобы ее не припечатать, и бьюсь ими о землю. Золотая броня гасит удар, но не импульс. Кривлюсь слегка, но глаз с кошечки не свожу, а она с меня. «Думал, раздавишь?» — шепчет у самого моего носа. «Или ты побоялся на клинок напороться?» С этими словами она обозначает палку у моего паха. «Какая же она быстрая!» Можно только восхититься, как в одной умещается красота, грация и смертельная опасность. «Ты умница!» — говорю ей, и с толчка рывком встаю на ноги. Кошечка явно охренела от моей силы. Руку подаю ей, встречая взгляд несколько диковатый и изумленный. Протягивает в ответ послушно лапку, хватается, легко вздергиваю, встречая новую волну удивления. «А ты сильнее, чем выглядишь», — заявляет Лиен, глядя на меня с задором. Зрители аплодируют, но раздается рык, прерывающий все резко. «Нет позорным палкам! Мечи сюда настоящие!» — ревет Мурадор, поднимаясь. «За свою честь! Я бросаю тебе вызов, Крис, признанный сын Узимира! Да услышат все!» «Ты проиграешь! Остынь!» — выдает матерый старый вояка своему кошаку. «Вызов брошен!» — раздается из толпы. «Отсюда уйдет только один!» Лиен на меня смотрит хмуро. «У тебя есть право отказаться?» — шепчет мне, отступая. «Это не будет слабостью, ты доказал свою силу, но Мурадор неоспорим». «Вели принести твой меч!» — гремит Верзила, хватая свой меч. «Ты уверен?» — спрашиваю его. «Я сказал свое слово». «Ладно, но потом не обижайся», — говорю и являю синий мрак. Толпа зевак ахает, а Мурадор посмеивается. «Мало того, что Магда, еще и этой суккубовской дрянью владеешь. Готов? Или тебе дать время попрощаться с соратниками?» «Все, погнали». Отвечаю непринужденно и подмигиваю Лиен. «Мдя, что за...» Мурадор начинает раскручиваться вокруг своей оси, превращаясь в смертоносную мельницу. Надвигается на меня, стараясь, похоже, водить меч то выше, то ниже, чтобы достичь максимальной непредсказуемости. «А я предупреждала», — ворчит Лиен, скрестив руки на груди. Замедляю время и иду в атаку. Принимаю смертоносную карусель на блок, срубая к хренам пол меча придурка, но не учитываю одного. Кончик его летит прямо в лицо Лиен, и эта зазевавшаяся вряд ли успеет увернуться. Выбрасываю руку, хватая его, теряю инерцию, и приходится возвращаться в нормальный режим. Кошечка в шоке, смотрит на меня, ошалела, похоже, все поняла. Мурадор же нет, летит уже с обрубком, как смерч, сокращая дистанцию. Подныриваю и сшибаю бешеного Верзилу с ног. Прямо носом в землю втыкаю. Только Мурадор собрался рыпнуться, запрыгиваю ему на спину и обозначаю клинок на затылке. «Сдавайся», — говорю утвердительно. «Лучше убей», — шипит воин. «Вера не позволяет». Отвечаю спокойно и спрыгиваю с верзилы. В толпе заахали. Мол, пощадил, как так? «Ты должен его убить», — заявляет Ильиен. «Или отруби ему хвост, сделав своим рабом». «Ого! Не знал, что так можно, но, пожалуй, я отвечу всем на возгласы. Дуэли не было. Это был тренировочный бой. Я супермастер клинка, учитель и наставник всех воинов Вита, а вы все мои ученики и несмышленые дети. Всем спасибо за внимание. Еще желающие получить пару уроков, приходите позже». С этими словами хватаю рубаху и спешно сваливаю по тропке, по которой и привели. Мурадор там что-то жалобно мурлычет, но мне плевать. «Я желаю», — догоняет меня Лиен уже у зарослей и на троих воинов, идущих за ней, фыркает. «Пошли вон!» «Да, госпожа». Поравнялась со мной златовласая, азарт в голубых глазищах, тело от пота лоснится, хвост пышной трубой. «Покажи руку», — требует кошечка, и я расправляю ладонь. Хватает ее своей лапой, рассматривает на ходу. Очень нежная и одновременно цепкая ручка. «Ты поймал кусок клинка, летящий в меня, я видела. Почему же рука цела?» — допытывается. «Так получилось», — отвечаю спокойно, высвобождаясь мягко. «Я благодарна. Ты рисковал». «Нисколько. Не соглашаюсь». «Вот даже как». Ахает, останавливается, пропуская вперед, но вскоре снова спешит за мной. Молчим какое-то время. Иду, вроде как шел, да вот только не помню эту трубку. Мде. «Как ты это делаешь?» — спрашивает назойливая, снова заводя разговор. «Идем вместе в притирку, чуть ли не за руку». «Как мило». «Что именно?» Уточняю, любуясь ей и наслаждаясь образовавшимся интимом. Ибо мы сейчас вдвоем, а те филиски в кимоно впереди не в счет. Носятся туда-сюда. Вот же дуры с бешенством матки. «Двигаешься, словно танцуешь, быстрее всех, кого я знаю. Как ты это делаешь?» «Особая разминка», — брякаю. «Ты не шутишь?» «Нет, ты же видела, что я не шучу». «Соглашусь с этим», — кивает и дальше пытливо. «Покажешь мне ее?» «Конечно». «Я знаю хорошую площадку, где нас никто не найдет», — заявляет Лиен воодушевленно. Устремляется вперед и жестом уводит меня с основного пути. Ныряет прямо через кустики, уж точно в незнакомом направлении. Продираясь сквозь колючки и еще не решаясь взять ее за руку, смотрю на сочные зад и округлые бедра. И мысленно ставлю раком. При всем при этом думаю об упражнениях, которые покажу ей. И которые она обязательно будет делать неправильно. Поэтому мне придется помогать ей принимать верные позиции, трогая руками.